просто слово вьется нить. Иллюзия ковров воздушных в тумане образов послушных. Мираж стремится как знать, насколько верен путь, где правда плач, где ложь харизма, не сложен выбор фаталиста, но не в стремлениях ли металл зеркал соприкоснем, друг друга отразят два мира. Цель шага, путь и перспектива. К примеру, пешке стать ферзем, суметь посметь собою быть, без глупости не станешь мудрым, ночь провожая встретишь утро. Пружины времени нажим, суть гибка, но неоспорима. Когда податлив слог, как глина, стих безупречен, как кувшин. Дождем становится родник, узор гармонии изменчив. Грез дымка шалью гладит плечи, и век не более, чем миг.